Четвертое. Результат открытия Гаусса, которое совершенно изменило сущность современной математики, сводился, следовательно, не только к доказательству, что существует множество одинаково правильных геометрий пространства трех измерений, из которых дух останавливается на одной какой-нибудь, поверившей в нее, но к доказательству еще и того, что пространство вообще не есть простой факт. Существует много видов точного, строго научного пространства трех измерений, и вопрос, какой из них соответствует действительному созерцанию, доказывает только полное непонимание проблемы. Пользуется ли математика наглядными образами и представлениями как иллюстрациями или нет, ее предметом всегда являются совершенно абстрактные системы, формальные миры чисел, и их очевидность тождественна очевидности формальных миров имманентной каузальной логики. Они суть отражения форм рассудка, и поэтому в каждой культуре у них особый стиль. На этом основывается их точная приложимость к рассудочно постигаемой, механической, мертвой природе физики, которая, в свою очередь, является точно таким же отражением формы духа, только другого порядка. Таким образом, наряду с множеством изменчивых образов созерцания, стоит такое же множество окаменелых математических пространственных миров, таящее в себе нечто загадочное. Общее для всех них слово «пространство» постоянно маскировало тот факт, что мнимое постоянство и тождество есть заблуждение. Итак, иллюзия единого, пребывающего, окружающего всех людей пространства, которое до конца может быть осмыслено в понятиях, должна быть рассеяна. Будем ли мы рассматривать его как абсолютное мировое пространство Ньютона, в котором находятся все вещи, или же, вместе с Кантом, считать одинаково присущей всем людям, всех эпох, неизменной формой созерцания, которая создает все вещи. Как всякий личный мир есть индивидуальное переживание, никогда не исчезающее и никогда не повторяющееся в потоке исторического становления, так этими же чертами характеризуется и всякое пространство, принадлежащее живому человеку, и вся сила творческого проявления отдельной души, которая хочет сформировать свой мир, заключена в сознательном переживании глубины или удаленности, благодаря которой чувственная плоскость, хаос, впервые становится пространством, пространством этой души. Вместе с этим происходит отделение живого созерцания от математического формального языка и раскрывается тайна возникновения пространства. Как совершение лежит в основе совершенного, вечно живая история в основе законченной и мертвой природы, органическая в основе механического, судьба в основе причинного закона, объективно упорядоченного мира, так и устремление, направленность, есть источник протяженности. Обозначаемое словом «время» тайна совершающейся жизни образует основу того, что, будучи завершено, не столько постигается, сколько намечается для внутреннего чувства при помощи слова «пространство». Всякая действительная протяженность, действительная, поскольку она представляет законченное переживание, приводится в это законченное состояние именно переживанием глубины. И именно эта направленность, протяженность в глубину и вдаль, для глаза, для чувства, для мышления, есть шаг от чувственно-хаотической плоскости к космически упорядоченному образу мира, с таинственно отмечающейся его подвижностью, есть то, что, пребывая в состоянии чистого становления, называется словом «время». Человек ощущает себя, и таково именно состояние действительного бодрствования в окружающей его со всех сторон протяженности. Стоит нам только проанализировать это первоначальное впечатление мировой упорядоченности, и мы придем к твердому убеждению, что фактически существует только одно истинное измерение пространства, а именно направление от себя вдаль, и что абстрактная система трех измерений есть механическое представление, а вовсе не жизненный факт. Переживание глубины, направленность вдаль, протягивает ощущение в мир. Направление жизни не без основания считалось необратимым, и действие этого решающего признака времени сказывается также в принуждении ощущать глубину мира постоянно, как идущую от нас, а не от горизонта к нам. Если мы с некоторой осторожностью обозначим рассудочную форму причинности как окаменевшую судьбу, то мы вправе будем обозначить пространственную глубину, основу мировой формы, как окаменевшее время. Ибо пространство существует только для живых людей. Вместе с душою кончается также мир. Я не напрасно провел различие между познанием и познанным, живым актом и его мертвым результатом. Только таким образом может стать понятной сущность пространства. Если бы у Канта был несколько более острый ум, то он говорил бы не о двух формах созерцания, но назвал бы время формой созерцания, а пространство формой созерцаемого, и тогда для него зажегся бы новый свет. Как жизнь приводит к смерти, созерцание к созерцаемому, так подчиненное судьбе, устремленное вперед время приводит к пространственной глубине. Тут перед нами тайна, изначальный феномен, который не поддается рассудочному анализу и который мы должны просто принять. Но его смысл можно чувствовать. Физик, математик, гносеолог знают только завершенное пространство, отражение окаменевшей формы духа. Здесь же показывается то, как пространство становится. Пространство во всех различных видах, в которых оно воплощается для отдельной личности, и которые понять до конца мы никогда не будем в состоянии, должно быть знаком и выражением самой жизни, изначальнейшим и самым мощным ее символом. Чувство этого, быть может, всего лучше будет выражено в следующей дерзкой формуле: пространство вневременно. Оно есть нечто совершившееся. Благодаря тому, что оно есть кусок умершего времени, пребывает вне феномена времени. Мы истолковываем, или жизнь истолковывает в нас, и благодаря нам, с безусловной принудительной необходимостью, каждый момент глубины. О свободной воле здесь нет больше речи. Припомните, как опрокинутая картина производит на нас впечатление просто раскрашенной поверхности, а нормально повешенная внезапно вызывает переживание глубины. В этот момент осуществляется с творческой силой акт становления пространства. Этот момент, когда бесформенный хаос становится оформленной действительностью, мог бы, если его понять до конца, раскрыть ужасающее одиночество людей, каждый из которых обладает этой картиной, этой поверхностью, вдруг ставшей картиной только для себя. В самом деле, древние ощущали здесь с априорной достоверностью телесность. Мы — бесконечное пространство. Индусы, египтяне — опять-таки иные виды форм, как идеал протяженности. Слова недостаточны, чтобы выразить всю значительность этих различий, которые кладут непереходимую пропасть между мироощущением людей, принадлежащих к различным культурным группам. Их раскрывают только изобразительные искусства, основой которых является мировая форма. Это принудительное истолкование глубины, которое давит на бодрствующее сознание тяжестью элементарного переживания, обозначает собою в жизни отдельного человека границу между ребенком и отроком, пробуждение внутренней жизни. Переживание глубины есть то, чего недостает ребенку, хватающему луну, лишенному осмысленного внешнего мира и, подобно душе первобытного человека, дремотно погруженному в хаос ощущений. Нельзя сказать, чтобы у ребенка не было никакого простейшего экстенсивного опыта, но у него нет сознания мира, единства переживания в каком-нибудь мире, и это сознание у эллинского ребенка формируется иначе, чем у индийского или западноевропейского. Оно определяет его принадлежность к определенной культуре, члены которой обладают одним и тем же мироощущением и созданную этим мироощущением структурой мира. Глубокое тождество связывает оба эти акта: пробуждение души, внутренней жизни, ее рождение к ясному бытию во имя определенной культуры и внезапное постижение дали и глубины, рождение внешнего мира посредством символа протяженности, рождение определенной пространственности, присущей только этой душе, пространственности, которая с этого момента остается в качестве основного символа этой жизни и сообщает ей свой стиль, намечает ее историю как непрерывное, экстенсивное осуществление интенсивных возможностей. Здесь находит себе разрешение старый философский вопрос. Этот изначальный образ мира врожден, поскольку он есть изначальное состояние души, культуры, к проявлениям которой принадлежим мы сами, принадлежит факт нашего индивидуального бытия. Он приобретен, поскольку каждая отдельная душа еще раз повторяет для себя этот творческий акт и раскрывает в раннем детстве предопределенный ее бытию символ глубины, как вылупляющаяся из куколки бабочка распускает свои крылья. Первое постижение глубины есть акт рождения, акт в такой же степени душевный, как и телесный. В этом акте из родного ландшафта рождается культура. В самом деле, внезапное появление дорической, арабской, готической пространственной символики свидетельствует о рождении некоторой новой души. В этом глубочайший смысл греческого мифа и темного чувства первобытных народов, возвращающих своих покойников матери-земле в скорченном положении, в форме эмбриона. Это рождение целой культуры, пока совершается ее круг, повторяется каждой отдельной душой. Платон, знакомый с первобытной религией греков, назвал такое повторение воспоминанием. Безусловная определенность мировой формы, которая внезапно является в душе, находит свое объяснение в факте становления, между тем, как систематик Кант со своим понятием априорной формы при истолковании того же явления исходит из мертвого результата, а не из живого акта. Итак, характер протяженности должен быть назван изначальным символом данной культуры. Весь ее язык форм, вся ее физиономия, отличающая ее от всякой другой культуры и прежде всего от лишенного физиономии мира первобытного человека, выводится отсюда. Если данный мир существует только в отношении к данной душе, как ее отражение и ее противоположность в сознании, если пробуждение внутренней жизни совпадает с непроизвольным и необходимым толкованием глубины совершенно определенного типа, то существует также нечто, лежащее в основе каждого отдельного символа данной культуры и служащее для него образцом. Но сам изначальный символ не может быть реализован и не может быть даже определен. Он проявляется в чувстве формы, свойственном каждому человеку и каждой культуре. Он диктует нам стиль всех проявлений нашей жизни. Он заключен в государственном строе, в религиозных догмах и культах, в школах живописи, музыки и пластики, в стихе, в основных понятиях физики и этики, хотя они и не дают нам его наглядного изображения. Его, следовательно, нельзя точно выразить также и при помощи слов, ибо язык и формы познания сами суть производные символы. Гёте и Платон назвали его, хотя не совсем в таком смысле, идеей, которая непосредственно созерцается в действительности, но, будучи вечной и недостижимой возможностью, никогда не познается. Кант и Аристотель, впадая в почти неизбежную для систематиков ошибку, хотели рассудочно изолировать его в акте познания. Если мы впредь будем обозначать изначальный символ античной души, античного мира, как материальное отдельное тело, а символ западноевропейской души, как чистое бесконечное пространство, то мы отнюдь не вправе упускать из виду, что понятия никогда не выражают того, что по природе своей непонятно, и что они способны пробудить только чувство понятности. Даже математическое число, при помощи которого впервые установлено различие языка форм отдельных культур, и из которого Кант пытался вывести качество истолкования глубины, не есть самый изначальный символ. Число, как принцип, ограничивающий протяжение, уже предполагает переживание глубины. И если классической проблемой древних была квадратура круга, то есть сведение к измеримым величинам плоскостей, ограниченных кривыми линиями, а классической проблемой нашей математики является установление предела в дифференциальном исчислении, то тут с полной отчетливостью обнаруживается различие двух изначальных символов, хотя ни один из них не является непосредственным объектом этих проблем. Чистое безграничное пространство есть идеал, который западноевропейская душа непрестанно искала в окружающем ее мире. Она хотела видеть его непосредственно осуществленным, и только это стремление сообщает бесчисленным теориям пространства последних столетий глубокое значение симптомов определенного мироощущения, независимо от их сомнительных результатов. Их общая тенденция может быть выражена следующим образом. Существует нечто, обладающее формирующей силой и необходимо лежащее в основе индивидуальных переживаний мира. Все авторы этих теорий, в большей или меньшей степени уподобляясь Канту, подчинили это рассудочно вообще неопределимое и, несомненно, крайне изменчивое нечто математическому понятию пространства и без всяких доказательств предположили, что их тезис значим для всех людей. Что означает пафос этого утверждения? Едва ли какая-либо другая проблема была столь серьезно продумана, так что создалось впечатление, будто всякий другой мировой вопрос зависит от вопроса о сущности пространства. Но так ли это на самом деле? Почему же тогда никто не заметил, что вся античность не обмолвилась об этом ни одним словом, и более того, у нее не было даже слова для точного выражения проблемы? Почему об этом молчали великие досократики? Неужели они проглядели в своем мире как раз то, что для нас представляется загадкой всех загадок? Разве мы не должны были давно уже усмотреть, что решение заключается как раз в этом умолчании? Как происходит, что для нашего глубочайшего ощущения мир есть не что иное, как родственное переживанием глубины совершенно своеобразное мировое пространство, чистая, выпуклая пустота которого только утверждается теряющимися в нем системами неподвижных звезд? Можно ли было сделать понятным это ощущение мира афинянину, например, Платону? Позволил бы это греческий язык, грамматика и словарь которого совершенно отчетливо выражают свое античное переживание глубины? Для нас внезапно обнаруживается, что та вечная проблема, которую Кант трактовал во имя человечества со страстностью символического акта, есть только западноевропейская проблема, и духу других культур совершенно не свойственна. Что же в таком случае представлялось античному человеку с его несомненно ясным взглядом на окружающий его мир основной проблемой всего бытия? Проблема архе, материального первоисточника чувственно познаваемых вещей. Если мы поймем это, то мы близко подойдем к смыслу факта, не смыслу пространства, но смыслу вопроса, почему проблема пространства с роковой необходимостью должна была стать проблемой западноевропейской души, и только ее одной. Миры чисел, как они были развиты в обоих культурах, делают это совершенно ясным. Античная душа формировала ставшее в упорядоченный мир чувственно измеримых величин. Этот факт, до сих пор непознанный, лежит в основе знаменитой аксиомы о параллельных линиях Евклида, единственного из положений античной математики, которое осталось недоказанным, и которое, как мы теперь знаем, недоказуемо. Но именно поэтому оно является догматическим, среди всего априорного опыта и метафизическим центром, носителем геометрической системы древних. Все другие положения, аксиомы и постулаты, суть только предварительное разъяснение или следствие. Оно одно необходимо и общезначимо для античного духа, и все же недоказуемо. Что это значит? Это значит, что оно есть важнейший символ. Оно изображает своеобразное бытие, предопределенную структуру античного внешнего мира, античный идеал протяженности. Именно это теоретически слабейшее, по необходимости слабейшее, положение платоновской геометрии, против которого уже в эллинистическое время были выдвинуты возражения, раскрывает античную душу, и именно с этим самоочевидным для популярного опыта положением вступило в противоречие западноевропейское математическое мышление. Это глубочайший симптом нашего бытия, что мы, исходя из нашего ощущения числа, противопоставляем евклидовской геометрии не одну, но множество других, которые для нас, но не для античного человека, одинаково истинны, одинаково непротиворечивы. Подлинная тенденция и символика этой противоевклидовской группы геометрий заключается в том, что они отрицали телесно-осязательный момент всякой протяженности, тот самый, который Евклид в своих положениях назвал священным, и создали новый идеал, независимый от чувственности и переходящей границы зрительной способности, идеал пространственности высшего порядка, возвышающийся над популярно-наглядной очевидностью и не знающий поэтому одного единственного точного решения проблемы. Вопрос, какая из трех неевклидовских геометрий правильна, какая из них есть геометрия внешней действительности, хотя он подвергся серьезному исследованию самого Гаусса, есть вопрос античного мироощущения. Его не следовало бы поэтому ставить мыслителю нашей эпохи. Он делает невозможным проникновение в истинный глубокий смысл этого духовного феномена. Специфически, западноевропейский символ заключается не в реальности той или другой геометрии, но в одинаковой возможности множества геометрий. Подлинная бесконечность возможностей представляется только группой этих пространственных структур трех измерений, во множестве которых античный нюанс является только одной из возможностей, образует простую случайность. Благодаря этой группе остаток пластически чувственного разрешается в чистое ощущение пространства. Приписывание абстрактному пространству одной какой-нибудь структуры, в особенности той, которая является результатом привычного оптического образа, изобличает все еще статуарную, а не контрапунктическую тенденцию. Только изменчивое множество исключающих друг друга пространств, из которых мы не вправе выбрать ни одного во всей его трансцендентной целостности, доставляет нам удовлетворение. Новейшее геометрическое умозрение идет еще дальше, за пределы этих групп, и строит большое число дальнейших, еще более трансцендентных геометрий, которые отчасти приближаются к оптически доступным. Все они свободны от каких-либо внутренних противоречий. Их множество, в смысле учения о множествах, означает некоторое число, изображающее очень трудно постижимый символ западноевропейского мироощущения. Здесь чувство формы западноевропейской математики выражает то же самое, что хотела сказать гносеология Канта своим убеждением, что пространство априори лежит в основе существования вещей. Убеждение это резко противоречит результатам арабской и индийской гносеологии. Его истинный смысл — тот, что пространство есть творец, а все материально наличное — есть его сознание. Именно это всемогущая пространственность, которая поглощает в себя субстанцию всех вещей, которая всех их порождает из себя, подлиннейшая и величайшая реальность в аспекте нашей Вселенной, эта самая реальность единогласно отвергалась древними как то меон, как то, чего нет. Античный мир не знает даже слова и, следовательно, понятия пространства. Мы совершаем ошибку, понимая пафос этого отрицания недостаточно глубоко. Им символически выражалась вся страстность античной души, с которой она отграничивала себя от того, что она не воспринимала как действительное, что не имела права быть выражением ее бытия. Нашим глазам внезапно открывается мир совсем другой окраски. Аттическая мраморная статуя в своем чувственном бытии представляет для античного глаза без остатка все то, что называется действительностью. Материальное, с видимыми границами, осязаемое, непосредственно наличное, такими признаками исчерпывается этот вид завершенного. Античная вселенная, космос, упорядоченное множество всех близких и вполне обозримых вещей, замыкается телесным небосводом. Этой вселенной больше нет. У античного мира ощущения совершенно отсутствовала наша потребность мыслить пространство также и за пределами этой чаши. То меон есть решительное противоречие западноевропейскому ощущению, которое требует именно этого чистого, необходимо бесконечного, абсолютного пространства, признает его действительностью, единственным подлинным бытием, и, напротив, подвергает сомнению античную, пластическую, абсолютную материальность объектов. Материя есть тот род ощущения, от которого западноевропейский дух хочет всячески освободиться, философски, физически, религиозно. Наше божество есть вечное пространство. Это убеждение лежит в основе мышления всех великих представителей западноевропейской культуры, от Данте до Канта и Гёте. Вещи — суть явления, не больше, обусловленное пространством, сомнительное, то меон. Нетрудно убедиться, что в XVIII веке Бог и бесконечное пространство стали для чувства попросту тождественными. Фаустовское вездесущее Бога, которое, начиная с крестовых походов, со все возрастающей ясностью царит над образом мира, и учение, что пространство есть форма, порождающая объективные явления, приводит к одному и тому же внутреннему переживанию. Если мы станем искать понятие субстанции, которое было бы диаметрально противоположным античному, то мы с неизбежностью должны будем остановиться на понятиях западноевропейской физики. Масса определяется ею как постоянное соотношение силы и ускорения. Можно ли мыслить нематериальнее? Античным понятием материи и формы, то есть оптическим принципом телесного бытия, мы противопоставили совершенно не наглядные понятия емкости и интенсивности, в которых находит свое формальное выражение энергия чистого пространства. Из этого способа постижения действительности необходимо проистекло господство искусства, инструментальной музыки великих мастеров XVIII века, ибо музыка есть единственная из всех искусств, формальная сторона которого внутренне родственна интуиции чистого пространства. Статуям античных храмов и площадей она противопоставила бесплотное царство тонов, пространство тонов, море тонов. В оркестре разбиваются волны, растут приливы и отливы, он живописует дали, свет, тени, бури, несущиеся облака, молнию, совершенные цвета потустороннего мира. Припомните ландшафты инструментальной музыки Глюка и Бетховена. Одновременно с каноном Поликлета, сочинением, в котором великий скульптор изложил строгие правила оптического расчленения человеческого тела, правила, остававшиеся в силе вплоть до Лисиппа, был завершен около 1740 года строгий канон четырехчастной сонатной формы, который начинает нарушаться только в поздних квартетах и симфониях Бетховена, пока, наконец, не лишается всякой земной осязательности в отрешенном дифференциальном мире звуков Тристана. Это изначальное чувство отрешения, избавления, растворения души в бесконечном, освобождение ее от всякой материальной тяжести постоянно вызывалось высшими достижениями нашей музыки, между тем, как действие античных произведений искусства является связывающим, ограничивающим, усиливающим ощущение телесности, как это можно читать между строк в поэтике Аристотеля. Это самое чувство было облечено гносеологией в сухую формулу: пространство есть априорное условие чувственных явлений. Для античного духа существовал только промежуток между вещами, у которого не хватало момента действительности, присущего слову пространства. Только новая геометрия, Гильберт, Пиано, замечательным образом открыла метафизическое содержание этого «между». От Архимеда, для которого существовали только тела и расстояние между ними, мы услышали бы изумленный вопрос: каким образом находящийся в здравом рассудке человек мог дойти до такого нелепого воплощения ничто, каким является допущение чистого пространства, проникающего все вещи и обесценивающего их реальность?